Reverend Bethan Alvarez. Look at the time, Rita. Yes. How often did you take that shit? Оно все сносит и сносит нашу суденушку и обратно к нам. Да, пара таблеточек. Пожалуйста, кофе в пластиковый контейнер, Сэм. Обувь, ремни снять. Металлические предметы в карманах есть? Я должна проверить вам шоу. Бред. Жопе чисто. Спасибо. Кофе собери. Пытаемся плыть вперед, борясь с течением, оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое. Человек в засекреченном месте. Так, мы пытаемся плыть вперед, борясь с течением.